Часы показывали 11 часов утра. Еще час, и Эд уже знакомил Лукаса со своим компаньоном Антонио Андричем, президентом группы. Андрич, эй, из названия, железной рукой в бархатной перчатке управлял обширной коммерческой сетью, которую плел долгие годы. Врожденный нюх и несравненное усердие позволили Антонио Андричу выстроить огромную империю, на которую трудились более 300 агентов и почти столько же юристов, бухгалтеров и ассистентов. Поколебавшись, Лукас отказался от восьмой венской булочки и щелчком пальцев потребовал капучино. Грызя черный фломастер, он просмотрел свои записи и опять задумался. Статистика, предоставленная ему информационным отделом A&H, говорила сама за себя. Под шоколадный бисквит, от которого он все-таки не смог отказаться, Лукас пришел к выводу, что в долине не арендовать, не продать и не купить ни строение и ни клочка земли в обход компании, которой он принадлежал со вчерашнего вечера. Рекламный буклет с блестящим лозунгом «Умная недвижимость» помог ему продумать план действий. Компания A&H была единством о двух головах. Ахиллесова пята этой гидры находилась в месте соединения шеи. Достаточно было, чтобы два мозга вдохнули один и тот же воздух, и произошло бы взаимное удушение. Спор Херта и Андрича за штурвал судна немедленно его потопил бы. Крушение империи A&H быстро разожгло бы аппетит крупных собственников и дестабилизировало рынок недвижимости в долине, где арендная плата служила главной опорой экономической жизни. Финансы отреагировали бы на происходящее без задержки, и предприятия региона остались бы без кислорода. Лукас кое-что уточнил и предположил наиболее вероятное, что многие предприятия не выдержат увеличения арендной платы и снижения расценок на свою продукцию и услуги. Даже при пессимистическом варианте расчеты Лукаса позволяли предположить, что работы лишатся около 10 тысяч человек, а этого окажется достаточно, чтобы взорвать экономику всего региона и вызвать такую закупорку сосудов, какую никто и представить себе не мог. У мировой информатики откажут легкие. При всей своей внешней самоуверенности финансовые круги чрезвычайно боязливы. Миллиарды, в которые оцениваются на Уолл-стрит компании высокой технологии, в считанные недели улетучатся, и самое сердце страны поразит великолепный инфаркт. «Даже у глобализации есть достоинство», — сообщил Лукас официантке, принесшей ему на сей раз горячий шоколад. «Наверное, вы собираетесь удалить все это свинство корейским чистящим средством?» — ответила официантка, глядя на его каракули на клеенке. «Перед уходом я все сотру», — проворчал он и вернулся к прерванным размышлениям. Недаром ведь утверждают, что один взмах крыльев бабочки может породить разрушительный циклон. Лукас докажет, что эта теорема приложима и к экономике. Кризис в Америке не замедлит перекинуться в Европу и в Азию. Роль бабочки сыграет A&H. Взмахом ее крыльев станут действия Эда Херта. Театром его торжества — городские доки. Тщательно выскоблив клеенку вилкой, Лукас покинул кафе и обошел дом. Его внимание привлек Крайслер-купе. Пришлось взломать замок. При въезде на подземную стоянку своего нового места работы Лукас приложил к уху мобильный телефон и, остановившись перед дежурным, попросил его дружеским жестом подождать. Речь его была неторопливой и отчетливой. Он поведал воображаемому собеседнику, как Эд Херт втолковывал в его присутствие очаровательной журналистки, будто истинная глава компании — он, Эд, а его партнер всего лишь ноги. Тираду завершил хохот. Только после этого Лукас распахнул дверцу и отдал ключи молодому служащему, заметившему, что у дверного замка повреждена личинка. «Знаю», — недовольно буркнул Лукас, — «опасность подстерегает повсюду».